Глава 11. Для встречи с Маркусом Фаву, который еще вчера сразу после выписки установил на экспонаты выставки настоящую сигнализацию, нужно было ехать в музей. И когда я наконец-то снова увидела потерпевшего, почему-то не испытала никаких эмоций. Ни волнения, ни беспокойства, ни радости. Просто мужчина. Просто едва не умер по какой-то неясной причине. Просто мог быть, а мог и не быть, свидетелем в деле против графской семейки. «Мадам Деспериян сказала, что вы просили о встрече». Он пожал протянутую руку. Сейчас лицо у Фаву было спокойным. Карие глаза смотрели с интересом. Я вспомнила его же в крови и салатных листьях, сморгнула и улыбнулась. «Здравствуйте. Хотела поговорить с вами в больнице, но мы разминулись на какие-то четверть часа. Скажите, вы помните, как произошло нападение?» Он покачал головой. «Вы сидели за столиком у бара в отеле «Золотой дракон». Я попыталась освежить его память. Заказали салат, помните?» «Нет», — он снова покачал головой. «Помню, как зашел выпить кофе, а салат уже не помню». «Хорошо», — я где-то глубоко внутри вздохнула. «Расскажите про вашу систему сигнализации». «Мы используем систему Локалите, разработанную 10 лет назад магистериумом для охраны королевской сокровищницы. Немногие охранные предприятия могут похвастать лицензионной копией». Он даже плечи расправил от гордости. «А какие артефакты входят в вашу локалите?» — уточнила я. «Мы называем их двигунками. К каждому экспонату прикреплен свой двигунок, специальный датчик», — объяснил он. «Как только происходит любое движение рядом, он активирует систему, посылая сигнал на пульт управления. А артефакты отвода глаз?» «При чем тут отвода глаз?» — нахмурился Фаву. «Вы что, намекаете на какие-то махинации? Пойдемте, я все вам сейчас покажу». «Ну что вы, я вам верю», — улыбнулась я. «Просто мошенник, занявший ваше место, использовал совсем другую систему». «Конечно, другую», — подтвердил реальный специалист по охранным системам. «Где бы он взял настоящую? Локалите — самая прогрессивная система сигнализации, понимаете? До сих пор ни единой кражи, и тут такое». «Ваша система как раз ни при чем», — возразила я. «Вор воспользовался ситуацией и провернул свою аферу именно в отсутствие вашей локалите. Прошу вас, если вспомните хоть что-нибудь, любую деталь о нападении, обязательно свяжитесь со мной». «В том-то и дело, что люди не будут разбираться, а музейная кража — это же такое пятно на репутации». Он горестно покачал головой. «Честно говоря, я вообще не помню, что со мной случилось. Скорее всего, завтра мне пришлют замену. Придется делать какое-то обследование, чтобы вообще не уволили». «Обследование не помешает», — поддержала я. «Надо же понять, что с вами произошло. Может, воздействие магии или артефакта? Пожалуйста, свяжитесь потом со мной. Для следствия очень важно узнать результат». «А разве вы не закроете дело?» — удивился он. «Мне уже и компенсацию выплатили, и заявлений я вроде никаких не писал». Я не стала объяснять, что именно с него все это началось. Иногда людям проще жить без причинно-следственных связей. А я не королевская информационная сеть, чтобы восполнять пробелы в чужой картине мира. «Вы все равно остаетесь важным свидетелем. Обязательно будьте на связи. Договорились?» Фаву кивнул, хотя и без особой охоты. Мы попрощались и разошлись. Рори, которая все это время сидела на диванчике тише воды ниже травы, тут же вскочила. Сегодня на ней было воздушное шелковое платье в голубых оттенках, которое подчеркивало ее темные глаза, да и вообще неимоверно шло. Волосы она связала в высокий узел, что придавало солидности, но ничуть не портило. Кладет с отцом в отеле отвечали на вопросы журналистов. Сестре же было скучно, и она приехала в музей вместе со мной. «Я знаю, что тебе нельзя вести это дело, но рассказать-то ты о нем мне можешь?» «Не могу», — я развела руками. «Пока идет следствие, ничего не могу. Зато ты можешь помочь. Ты же читала ту книгу «Код дракона», по которой отец сделал выставку?» «Читала, но героиня там просто ужас», — сестра сморщила нос. «Страшная, старая, даром, что наследница драконьей крови, так еще и герою отказала». «Так, про героиню мне до сих пор никто не рассказывал. И что?» «Оказалось, что у профессора археологии Где-то в середине книги появилась помощница-искусствовед, без которой он бы ни за что не разобрался во всей той живописи и старинных гримуарах. И ей, вот ужас-то, было уже 35. «А страшная почему?» — уточнила я. «Очки вообще никого не красят, но и в остальном, при ее-то возможностях», — от души возмутилась сестра. «Знаешь, мне бы тоже хотелось разобраться с той живописью. Рядом с Рори я почувствовала себя почти 35-летней старухой, но почему-то не расстроилась, а развеселилась. Так ты поможешь?» «Пошли», — сестра напустила на себя очень деловитый вид. «На живопись надо смотреть». Пока мы неторопливо двигались к выставочному залу, Рори успела провести для меня ликбез по теме «Драконы в культурном наследии нашего королевства». Подозреваю, что примерно то же самое говорил на открытии отец, но его слушать было невозможно. Зато сестра рассказывала живо и просто, безо всяких зубодробительных терминов и отсылок к давно покинувшим нас классикам. В итоге я уяснила для себя, что когда-то давно, во времена, когда люди жили в пещерах, драконы были чем-то вроде богов. Их и тогда было немного, но, по крайней мере, люди твердо могли рассчитывать на их помощь. Потом, вроде бы из-за какого-то катаклизма, драконы постепенно стали переселяться куда-то очень далеко. Древние люди развивались, строили каменные города и храмы, продолжая поклоняться драконам. Только те уже намного реже откликались на человеческие просьбы, а встретиться с ними стало практически невозможно. Но память осталась. И драконов продолжали изображать на разных предметах, картинах, скульптурах. Ну а потом возникла вера в единого бога, и церковь стала бороться с драконопоклонничеством. Правда, без особого успеха, потому что всегда были люди, готовые все подвергать сомнению, тем более церковную доктрину. И в результате мы сейчас имеем научное доказательство существования драконов. А вот научных доказательств существования единого бога не имеем. И кому нужны эти доказательства? Тем, кто верит, точно не нужны. Тем, кто не верит, тем более. В общем, очередная научная глупость. Но про драконов стало интересно. А драконы были вроде ящеров или могли оборачиваться в людей? «Драконы могли все», — фыркнула сестра. «В книге как раз об этом речь и шла. Мол, драконы жили среди нас, плодились и размножались, смешивая свою кровь с человеческой. А мы, обычные люди, ничегошеньки про это не знали». «Пока нас не просветил автор книги Пьер Адерикс?» «Там и до него было много просветителей», — снова фыркнула Рори. «Тот же Бартоломео Мальвази, книгу которого ты спасла от вандалов». «Почему от вандалов? От неожиданности я даже остановилась». «Церковь отрицает драконов». Рори тоже остановилась и продолжила. «Сначала церковники охотились на драконопоклонников, потом на всех, кто доказывал их существование. А Бартоломео как раз доказывал, и его книга осталась в единственном экземпляре, потому что остальные сожгли по решению церковного собора». «Ты думаешь, что его трактат пытались украсть, чтобы уничтожить?» «Мы такую версию даже не рассматривали. Ведь если редкость бесценна, продавать ее будут за бешеные деньги. Кто в своем уме откажется от такого куша?» «Не знаю», — сказала она, толкнув дверь первого зала. «Но повредить книгу точно могли». Зайдя внутрь, мы наткнулись на музейную сотрудницу, явно не смотревшую шоу «На кухне с Лионелем» и местный новостной канал. Мне пришлось даже ссылаться на знакомство с директором Тренклом. И тот вдруг появился, словно подсмотрел за нами по камерам. «Инспектор Барбелла! Милая Аврора!» — обрадовался он. «Как я рад новой встрече! Как обязан вашей оперативной работе по горячим следам! Вы к нам по делу?» «Ритта так и не посмотрела выставку до конца», — живо ответила Рори, пока я радовалась удачной возможности задать ему все интересующие вопросы. «Ох, и верно!» — всплеснул старческими ручками директор Тренкл. «Ей пришлось тогда побегать, не до экспонатов было. Проходите, проходите, вы всегда в нашем музее, дорогие гости!» И шикнул на сотрудницу, пытавшуюся сорвать нам встречу с экспонатами выставки. «Вы же знаете, господин директор, что мне нельзя вести это дело, но...» — начала я, пока мы шли к первому выставочному залу. «У следствия возникла к вам пара вопросов». «С радостью отвечу», — интенсивно закивал головой тот, и я испугалась, что она вот-вот отвалится. «Во-первых, господин директор, почему на открытии выставки было так мало охраны?» «Так ведь мы надеялись на прогрессивную охранную систему Локалите», — он развел руками. Кто же знал, что мерзавец окажется мошенником и вором? И сразу во-вторых, подхватила я. Мне сказали, что это именно вы рекомендовали господина Гройса организаторам выставки. «Рекомендовал», — снова закивал он головой. «Он ведь жил со мной по соседству. У нас приличный район. Никто и подумать не мог, что мошенник и вор сможет выдать себя за достойного человека». «Адрес не подскажете?» Я чуть дыхание не затаила. «Конечно», — обрадовался директор Тренкл. «Этот господин снимал квартиру у мадам Балвецки. Он назвал улицу и номер дома. Через дорогу — мой дом». «А давно он там поселился?» С чувством, что поймала удачу за хвост, спросила я. «Вы часто встречались, общались?» «Он появился примерно с месяц назад», — слегка задумался тот. «И мадам Балвецки представила нас, потому что юноша интересовался памятниками старины и даже был на заседании нашего общества исторического наследия. Господи боже, разве я мог себе представить, в каком смысле он ими интересовался?» Снова распереживался господин директор. Мы с Рори принялись его утешать. Действительно, разве кто-нибудь из приличного окружения господина директора мог предположить, что рядом поселился профессиональный вор? «Ох, эти события всерьез выбили из колеи», — признался он, приложив руку к груди. «Пришлось увеличить дозу сердечных капель». «Вы прекрасно держитесь», — похвалила его Рори. «Нет худа без добра. Выставкой заинтересовались столичные СМИ», — добавила я. «Возможно, приедут и снимут ваш музей». «Они трупом заинтересовались», — вздохнул в ответ он. «Увы, людям нравятся новости про убийство, а не про искусство». «Но вы правы, надо подготовиться на всякий случай. Прошу меня простить». Мы с радостью пропустили и развернулись к экспонатам, а он поспешил вернуться в свой кабинет. «Бедняга», — с чувством сказала Рори, — «в его возрасте пережить такое...» Я машинально кивнула, собираясь передать информацию про адрес Гройса в управление. «А ведь преступник долго готовился», — продолжила сестра, пока я доставала барматунчик. «Приехал загодя, поселился в нужном месте, познакомился с нужным человеком. Это значит, что за нами давно следили». «Почему давно?» — я затормозила, набирая номер Левана. «Так экспозиция почти полгода выставлялась в Королевском музее, и только пару месяцев назад родители решили показать ее во Львалене», — пожала плечами Рори. «В Королевском-то музее до книг не добраться, там такая охрана, что комар не пролетит». «Логично. 2 месяца назад решили приехать во Львалену, а вор приехал уже через месяц». Оливана обрадовался и адресу убитого, и известию о том, что тот из загодя приехал и долго готовился к краже. Даже ничего не спросил про интервью. «Ух, как это все захватывающе!» — выдала сестра, когда я сбросила вызов. «Ритта, а из меня бы вышел полицейский инспектор?» Я не знала, что сказать. Так и сказала. «Тебе же нравилось искусствоведение». «Мне много чего нравилось, а родители настояли на искусствоведческом», — сморщила нос сестра. «Теперь мне кажется, что работа в полиции куда как интереснее и важнее. Тем более, что Марти только об этом и говорит». «Ну, Марти, ну...» Как будто чем-то другим нельзя девушку развлечь. «Давай вернемся к картинам», — перевела тему я. «Неужели все это...» — я махнула рукой вдоль плотно увешанной полотнами музейной стены. «Описано в коде дракона». Сестра кивнула. «Мол, если и не описано, то упомянуто. Если не сама картина, то, по крайней мере, художник. И дело не в том, что на каждой, если присмотреться, есть особый опознавательный знак некого тайного ордена драконидов». Такой специфический крестик с изогнутой на краях осью и перекладиной с концами, смотрящими вниз. «Мракова бездна, на каждой? И что еще за орден? Показывай», — распорядилась я. Рори шла вдоль стены и уверенно тыкала пальчиком, а я разглядывала указанное место и, как правило, действительно находила этот самый специфический крестик. Попутно расспрашивала про орден. «Орден драконидов», — ответила она как на лекции, — «это организация, которая на протяжении веков втайне заботилась о сохранности драконьего наследия. Отец считает, что это вымысел, а знак художники рисовали, чтобы позлить церковников». И тут мы дошли до дракона и девственницы, которые снились мне в кошмаре этой ночью. «Тут тоже есть знак?» — спросила я, потому что Рори пальчиком не тыкала. «Нет», — она покачала головой. «Тадерик ван Класт был упомянут в книге как очень верующий художник. Потому и изобразил дракона на цепи». Цепь веры, так сказать. Я вспомнила, как перекосилось лицо графа. Он тоже драконопоклонник. Вообще, картина ужасна, как с точки зрения композиции, так и колористики. Рори смотрела прямо на плешивого дракона. Но впечатляет воображение. Даже слишком. А жертвоприношение? Я показала на картину, о которой рассказал мне лично феодал Тригалло. Там есть этот крестик? Тоже нет. А ты откуда знаешь? Подозрительно прищурилась сестра. Я передала ей графский рассказ. «Ну, это ведь легенда», — фыркнула она. «На самом деле Хольст написал картину на заказ для королевской коллекции. Возможно, он действительно бывал в замке Монтре, потому что родился в том же княжестве, что и принцесса Лидия. А может, и не бывал. Да и потом, сама подумай, как бы он писал картину с натуры во время свадебного обряда». Я тщательно разглядывала графских предков, пытаясь отыскать в них что-то похожее на потомков. Но на портрете были какие-то идеально красивые лица, ничего общего ни с графом, ни с его бастардами не имевшие. И тут Рори вдруг сказала: «Смотри, у Марти такие же глаза». Мрак в бездна. Глаза у брата были на самом деле похожи на глаза человека с портрета. И вряд ли он обрадуется, если я расскажу Рори про предполагаемое родство с семейством Тригалло. «Везде Марти мерещится». «Кажется, кто-то влюбился», — подмигнула я. «Пошли дальше. Нам еще в третьем зале картины смотреть». «И ничего я не влюбилась», — надула губки сестра. «Встречаюсь с ним назло отцу. Вот и все». И мечтательно прикрыла глаза. Пришлось вести ее за локоть. Во втором зале я походя внимательно осмотрела витрины с манускриптом и рукописью. Трактат о тварях лежал на своем месте и выглядел потрёпанной жизнью древностью. Цвет заглавных букв по-прежнему радовал бледно-оранжевым колером. А на месте рукописи лежала копия. Точно такая же, какой я увидела ее в первый раз, только бумага казалась новой, не прокрашенной, не искусственно состаренной. А рядом была табличка, гласившая, что организаторы выставки приносят свои извинения за демонстрацию копии. Если табличку убрать, никто и не заметит. За 30 лет бумага особо не стареет, если лежит не на свету, только если совсем уж некачественная. Тут Рори очнулась от своих приятных мыслей и начала рассказывать дальше. Картины в третьем зале принадлежали трем самым известным, по версии сестры, художникам прошлого века — Матье Шуассону, Амбуазу Литту и Карсону Стоуну. Про последнего, кажется, даже я что-то слышала. Они тоже были упомянуты в романе «Код дракона» и тоже метили свои картины специфичным крестиком. Правда, Рори и большинство искусствоведов считали, что это лишь пустое подражательство старым мастерам. Тогда понятно, почему эти картины не заинтересовали графа. Если кичишься предками на картине 300-летней давности, зачем смотреть на подражателей? «Это все, уточнила я. «Больше ничего не расскажешь?» «А что тебя еще интересует?» — тут же приосанилась Рори. «На данный момент меня больше всего интересовало, нашел ли уже Кассидис что-нибудь полезное в съемной квартире мадам Балвецки. К примеру, хотелось бы знать, рукопись принадлежала Пьеру или Агюсту. Мы как раз шли мимо этой витрины, возвращаясь назад». «Не знаю», — растерялась сестра. «Разве это не один человек?» Тут пришла моя очередь просвещать. «Надо же!» — Рори подошла к стойке с книгами. «Предположить не могла, что авторов двое. Смотри, тут же везде написано «Пьер Агюст Адерикс». Логично, если бы стояло «Пьер и Агюст», другое дело. Но с этой книгой с самого начала что-то было не так. «При случае спроси у отца», — попросила я. «Почему-то мне кажется это важным». «Ох», — тяжко вздохнула Рори. «Он ведь наверняка говорил. Теперь всю плешь проест, если раскусит, что я прошляпила». «Ладно, я понимала ее как никто другой». «Мой коллега все равно будет с ним разговаривать. Я добавлю вопрос в его список». «А давай сами посмотрим», — предложила она. «Наверняка же в рукописи есть подпись». «Да с чего бы? Я вот всегда подписываю отчеты, но это же официальный документ. А записки для памяти никогда не подписываю». «Ну, давай. Только тут же все под сигнализацией», — засомневалась я. «Сейчас устроим переполох». Но Рори без трепета открыла витрину, мол, все равно надо проверить, как эта самая сигнализация работает. Взяла копию в руки и прочитала громко и с выражением. «Пьер Адерикс». «Вот же ж, написано на первом листе». И тут в моей голове появились сомнения. Допустим, копии с рукописи сняли заранее. Допустим даже, что Пьер действительно писал свою книгу и в первую очередь осчастливил мир своей фамилией. Я слышала, что писатели бывают тщеславны. Где же тогда название? Пусть не код дракона, пусть какое-нибудь другое, но оно должно было быть. И тут в зал ворвался охранник, а вслед за ним и Маркус Фаву. «Господа, прошу нас простить», — я подняла перед собой руки. «Учебная тревога», — с очаровательной улыбкой добавила Рори. «Благодарим за бдительность». Фаву разворчался, и пришлось вернуть рукопись на место, чтобы он смог восстановить датчик двигунок и заново запустить работу всей системы локалите. А я стояла и думала, с кем еще могу обсудить странности книги с двойным автором и очень загадочную рукопись на витрине. И словно в ответ пришло воспоминание. Я, знаете ли, эксперт в своей области, и подделку от подлинника отличу с закрытыми глазами. Мадам Бергани, с кем и говорить о книгах, как не с библиотекарем? Рори очень не хотела меня отпускать, но брать ее с собой главной библиотекарше, которой на кривой козе просто так не подъедешь, казалось мне неразумным. «У меня к тебе есть очень важное поручение», — сказала я, понизив голос. «Узнай у родителей, кто предложил им остановиться именно в «Золотом драконе». Видишь ведь, какая тенденция с этими драконами в культурном водяная его мать наследии». «Да ну, просто красивое название для дорогого отеля», — сморщилась сестра. «А мы с Марти считаем, что с ним что-то нечисто», — возразила я. Имя брата произвело именно то действие, на которое я и рассчитывала. Рори все-таки действительно совсем ребенок, хоть и выглядит взрослой с этой высокой прической. И магистерский диплом тут вообще ни при чем. Словом, из музея я сразу направилась в городскую библиотеку. Вот так, глядишь, из-за книжной загадки и повысится мой культурный уровень. Буду хвастать, что время провожу цивилизованно среди интеллектуалов и памятников истории. Наша городская библиотека располагалась в другом старинном особняке времен отцов-основателей Альвалены. Когда-то здесь проводили городские собрания. Строение было попроще, чем особняк первого генерал-губернатора, но все равно впечатляло и размерами, и высотой потолков, и даже колоннами у входа. В проеме между окнами висели яркие постеры с рекламой выставки и отдельный яркий плакат с обложкой «Кода дракона». Правда, у здания было всего два этажа, первый и подвал. Но хозяйку этого великолепия все устраивало. У нее тут был рабочий кабинет. Именно рабочий, а не начальнический. А все остальное место занимали стеллажи и полки с книгами, разделяющие столы для читателей. В библиотечных залах стояла мертвая тишина. Нарушителей изгоняли твердой рукой. Рядовые библиотекарши представляли собой странный гибрид серых мышек и цепных псов. Уж и не знаю от чего, но на фоне мадам Бергани даже яркая в повседневной жизни Улинья Санчес, жена Алекса Санчеса, выглядела совсем бесцветно. Но она, по крайней мере, меня узнала и провела к кабинету начальницы, приложив палец к губам. «А, инспектор Барбелла», — вовсе без удивления сказала мадам Бергани, когда я вошла и поздоровалась. «Новости о расследовании?» «Пока только вопросы», — я покачала головой. «Не поможете разобраться?» «Да», — она посмотрела в глаза и склонила голову на бок. «Вы знаете что-либо про авторов книги «Код дракона»?» «Инспектор, вы по адресу», — широко улыбнулась библиотекарша. «Как я вам уже говорила, в своей области я эксперт. Задавайте свои вопросы». «Рукопись с выставки принадлежит Пьеру Адериксу, так?» «Конечно». Агюст продал все черновики издательству, а записи Пьера оставил. Правда, пустил слух, что они пропали из-за затопления. Но поверьте, это был лишь слух. «Откуда вы знаете?» — уточнила я, подобравшись. «Как откуда? Да ведь он сам принес мне тетради Пьера с просьбой сохранить их так, чтобы никто не знал». «Вы знаете Агюста Адерикса?» — удивилась я. «Я и Пьера знала», — улыбнулась моему недоверию мадам Бергани. «Славный был мальчик. Умница. Жаль его». «Божечки мои, живой свидетель истории 30-летней давности!» «Рассказывайте!» Я уверенно уселась на жесткий библиотечный стул. «Вам с какого места?» — хмыкнула она. «С сотворения мира или поближе к нашим дням?» «Мне про братьев и их книгу», — — ответила я и вытащила из планшетки напарника. Марселина бросила на блокнот великого Бельфо такой узнающий взгляд, что я подумала, зря вынимала. Эта мадам могла запросто распознать артефакт, даром, что Бельфо застать живьем никак не могла в силу возраста. Но рассказывать начала по порядку. Пьер объявился у нас в библиотеке 35 лет назад. Был очень увлечен идеей доказательства существования драконов. У нас во Львалене, пожалуй, лучшая коллекция драконоведческой литературы из всех библиотек королевства, так что я смогла ему помочь. Что конкретно он искал? Самые старые упоминания о драконах. Мифы, предания, легенды. Тут на побережье довольно долго сохраняются образцы устной традиции. Песни, рыбацкие байки, детские страшилки. Да вы, наверное, тоже слышали и про тайну драконьей отмели, и про чудище из моря, и про сына морской девы, так ведь? Вы серьезно? Это же детские... Сказки, верно, кивнула библиотекарша. Но если покопаться, то в основе каждой такой истории лежат какие-то события, оставившие след в народной памяти. Ну вот, к примеру, сказка про чудище из моря. Мифы о морских чудовищах, которым на откуп отдавали самую прекрасную девушку, сохранились практически у всех народов, живущих на побережье. Мракова бездна. Чудища чудищами, а дракона-то при чем? Или история о сыне морской девы, продолжила мадам Бергани, не давая сбить себя с мысли. Если разобраться, то это продолжение сказки про чудище из моря. На самом деле морская дева никакая не дочь морского царя. Это та самая красавица, которую отдали чуде-юде. Нигде в сказке нет ни слова про отца ее ребенка. А почему? А потому что про отца была своя сказка. «Все это очень интересно», — вклинилась в паузу я. «А драконы?» «Если вы полагаете, что существовали драконы только одного вида, то ошибаетесь», — тонко улыбнулась мадам Бергани. «Вы хотите сказать, что чудище из моря — это водяной дракон?» — не поверила я. «Ладно, ладно», — пришлось поднять руки в успокаивающем жесте, так как губы мадам сжались в тонкую линию. «Допустим, у водяного дракона и красавицы родился сын. Допустим, что он стал королем. Тогда выходит, что драконья кровь не вымысел, и есть люди, в которых осталась капля драконьего огня? В нашем случае воды», — поправила меня библиотекарша и жестко закончила. «Нет». «Ничего не понимаю», — призналась я. «Нет, в том смысле, какой описан Агюстом Адериксом в «Коде дракона», — жалилась мадам Бергани. «Драконья кровь не сохраняется в избранных. Нет ни одного рода, ни графского, ни королевского, который мог бы объявить миру: «Смотрите, мы прямые потомки драконов». Минуточку, в ее словах что-то ощутимо напрягло. «А в книге такое есть?» «А как же?» — мадам широко улыбнулась. «Героиня оказывается наследницей графства, а ее новообретенная родня — все сплошь драконьи полукровки». И снова меня что-то напрягло. «Так считал Агюст», — осторожно начала я, словно нащупывая дорогу среди каменного крошева в лабиринте. «А как считал Пьер?» «Нет, Агюст так тоже не считает», — уверила меня мадам Бергани. «Это просто сюжетный ход, допустимый в художественной литературе вымысел. Ну а Пьер», — она вздохнула, — «Пьер как раз доказал, почему избранных не существует. Слишком много времени прошло, слишком много раз делилась ДНК, а новых драконов для спаривания в доступе не было». «То есть содержание рукописи противоречит содержанию книги?» «Вы уловили суть», — улыбнулась мадам Бергани. «И ваш следующий вопрос, не потому ли ее украли?» Я только кивнула. «Допустим, некто считает себя прямым потомком драконов», — вкрадчиво сказала библиотекарша. «Допустим, что у него есть поддерживающее окружение с далеко идущими планами. Допустим, что этому некто известно про содержание рукописи. И...» — она замолчала и выжидательно уставилась на меня. «Некто заказывает кражу рукописи», — продолжила я. «Пока выставка была в столице, украсть было невозможно, потому что Королевский музей нашему не чета. Но как только стало известно, что экспонаты привезут во Львалену, началась подготовка». «Про это мне ничего не известно», — с достоинством отозвалась мадам Бергани. «Но раз мы тут развлекаемся допущениями, то соглашусь, так и было».